Глава третья. Генерал подошел к окну и коротким рывком распахнул створки. В кабинет ворвались оживленные звуки весеннего города, чириканье воробьев на ветках деревьев, важное гульканье голубей на соседних подоконниках и на карнизах крыш. Радостный вдохнул в себя упоение расцветающей жизни и, развернувшись, вернулся к обыденности. Оперативная группа во главе с Барковским и майором Тасеевым, всего 10 человек, сидела за длинным столом и напряженно ждала очередного разноса. Министр не стал орать или бить кулаком по столу. Он понимал безнадежность этих манипуляций, показывающих бессилие в запутанном деле. Его любимая папка с золотыми ободками оказалась распахнута резким движением. Нацепив очки, радостный пару минут в полной тишине изучал бумаги, потом откинулся на спинку кресла. «Господин подполковник, как идут мероприятия по розыску опасного государственного преступника Якута, то бишь Ашуркова Станислава Ивановича? Прошло 4 месяца с тех пор, как он умудрился выскользнуть из вашего капкана». Последнее слово радостный произнес с таким видом, как будто разжевал лимон. Таким образом он показывал свое отношение к идее Барковского посредством плотного наблюдения вынудить бандитов пойти на прорыв из дома Лобанова. Прокурор не хотел давать ордер на обыск, мотивируя свой отказ тем, что за хозяином усадьбы не числится никаких преступлений. Сидит себе человек в четырех стенах, занимается облагораживанием вишневого сада, так зачем волновать гражданина? Свое он однажды отсидел, осознал степень падения и справился. Ну, с кем не бывает. Навели на него облыжно, да уже разобрались. «Разрешите ваше превосходительство», — подал голос Тасеев. Майор увидел благосклонный кивок и встал, одергивая китель. Картина произошедшего была восстановлена во всех деталях нашими специалистами-волхвами, дотошно разобравшими каждый момент применения магии. «Интересно», — радостно сцепил пальцы рук на животе. «Докладывайте». Вечером декабря 2009 года, приблизительно в 18 часов, группа бандитов, среди которых находился Ашурков, под прикрытием иллюзионного полога покинула усадьбу Лобанова. Побег совершен прямо под прямым наблюдением наших постов. Но никто ничего не заметил, и все 3 агентов утверждали, что ворота не открывались, через забор никто не перелезал. Волхвы установили факт применения качественной иллюзии, визуальной и звуковой. В 3 километрах от дачного поселка оперативная группа нашла брошенную машину, в которой обнаружены остаточные следы аур 3 человек, в том числе и Якута. 3 аурных следа совпадают с теми, которые мы зафиксировали на месте нападения на конвой. Именно эта троица избежала под магическим пологом. Там же, возле брошенной Ладоги, обнаружили следы еще одной машины. На снегу было четко видно, что 2-я машина развернулась и поехала в сторону Петербурга. Мы по энергетическому полю транспорта проследили весь путь и нашли его в гараже 1 арендной компании. Установили имя человека, бравшего машину в прокат на 2 дня, именно в тот период, когда мы упустили Якута. «Кто он?» – проявил нетерпение генерал. «Копытник Яков Зиновьевич», – глянул свои записи майор. Радостный поморщился. «Что это такое? Какое-то сложное нагромождение, нарочно не придумаешь». И именно так. Установлено, что фамилия и имя взяты не с потолка, а из городского справочника. Проблема в том, что мелкие арендаторские компании не требуют документов, только деньги в залог берут. Просто записывают фамилию в тетрадь и ограничиваются этим. Копытников мы нашли аж 3, но всего 1 был Яковом Зиновьевичем. Естественно, сверились с записями камеры, но ничего близкого к оригиналу. «У них есть камеры», – оживился радостный. «Да, мы нашли запись того дня, когда Копытник оформлял аренду машины. Это не тот человек», – Тасеев снова взглянул в бумаги. «Полагаем, что сообщник, опытный волхв не ниже 7-го ранга, натянул чужую личину, провернул операцию по освобождению подельников и скрылся вместе с ними в неизвестном направлении». Радостный внимательно посмотрел на фотографии с видеокамеры, едва заметно пожал плечами. Почему-то он ожидал, что увидит лицо Назарова, и с досады отбросил снимки в сторону. «Вы отдаете себе отчет, господин майор, что сейчас сказали?» Министр навалился грудью на край стола. «Какой ранговый волк в среде преступников? Это же нонсенс, скандал. Или наши иерархии каким-то образом пропустили появление одаренного среди простолюдинов? Так, по-вашему?» «Не могу знать, ваше превосходительство», — вытянулся майор. «Я только огласил факты. Бандитам помогал волк. Очень сильный волк. Помимо основной иллюзии, он сотворил еще одну, которая отвлекла нашего волхва, дежурившего на другой стороне улицы. Ему подсунули картинку побега трех человек, которые перелезли через забор и направились к лесному массиву. «Так точно, ваше превосходительство», — поддержал его Барковский. «От агента поступил сигнал, что преступники убегают. Мы развернули поисковые группы, которые перекрыли все возможные пути выхода якутов в жилые зоны. Никого там не оказалось. Волхвы сами определили, что гонялись за иллюзией». «А вот это что за люди на фотографиях?» — поднял другую пачку снимков министр, потряс в воздухе. «Что они делают на улице и чем занимаются? Судя по униформе, дорожные строители?» «Не совсем так», — тут же ответил Барковский. «Там велась геодезическая съемка местности. Хотят дорогу выпрямлять, как нам пояснили местные жители. Мы связались с департаментом дорожного строительства, но ответ пришел отрицательный. Никто не посылал людей в Красное село». «Полагаете, велось наблюдение за особняком подозреваемого?» — вкрадчиво спросил Радостный. «Выяснили, что это за люди?» «Ваше превосходительство, это опять Тасеев. Таких работников в департаменте нет и не было никогда. Даже по фотографиям в базе данных полиции не обнаружили искомых. Специалисты уверенно утверждают, что опять же задействована иллюзия изменения внешности. Вся проблема в ее качестве. У нас в тот день в засаде сидел Волхв четвертого ранга, совсем недавно устроившийся на службу. Неопытный парень. Вот и вышла промашка. Не догадался применить плетение, определяющее, накладывалось ли иллюзия на человека или нет». «Скандал!» – еще раз повторил Радостный, хватаясь за свой платок. Лоб снова покрылся испариной, даже приток свежего воздуха в кабинет не помогал. «Уголовникам помогает одаренный. Послушайте, подполковник, вам же докладывали по той странной истории на Амуре. Помните, в Благовещенске захватили курьера Радуги? Как его фамилия?» «Кличка барон, Харитонов Алексей», — кивнул Барковский. «Да, я знаком с этой историей, связанной с княжной Меншиковой и Назаровым Никитой. Молодые люди помогли захватить группу контрабандистов. Основное следствие вела местная коллегия». «Назаров и Меншикова», — пожевал губами генерал. «Ох уж эта парочка, они в последнее время судачат половины Петербурга. Странные совпадения, жизненные коллизии, переплетение судеб. Да путешествовались. Дело к свадьбе идет, кажется. Ладно, так что Харитонов?» «Он взят на контроль губернским отделением коллегии, отрабатывает свою вину вроде срока», — усмехнулся Барковский. «Я не о том. Возможно ли ситуация, схожая с Харитоновым? Может простолюдин иметь дар?» «Один шанс на миллион», — твердо ответил Тасеев. «Только нужно столько мелких факторов, чтобы в мещанской среде появился свой одаренный. Очень сложно, но можно. Я имею в виду внебрачных детей Аристо. Нет, это исключено. Таких детей рано или поздно вычисляют, пока бед не наделали. Кто-то из дворян помогает якуту». «Что-то мне сердце подсказывает, что разгадку надо искать в Албазине. Оттуда все нити тянутся». Радостный нащупал правильную версию, только никак не мог собрать разрозненные факты в целостную картину. Решительно нажал на кнопку селектора. «Подготовьте мне к 3 часам все материалы о похищении княжны Меншиковой в Албазине». Генерал вздохнул и окинул взглядом понурившуюся головами группу. «Да, кажется, их переиграли, и дело придется откладывать в долгий ящик. Нет, не так. Придется рыть землю носом, чтобы выяснить, кто такой шустрый обвел вокруг пальца квалифицированных волхвов. Это уже профессиональный интерес». «Аура сообщника прочитывается?» – спросил он. «Она оказалась недолговечной», – пояснил Тасеев. «Волхв применил какую-то неведомую схему разрушения своего энергетического следа. Придется еще поработать, чтобы вычленить компоненты на самом тонком слое ауры. Все равно должно что-то остаться». «А что якуты, та парочка помощников, они-то где?» «Спрятались так, что мы не можем найти след». «Вы понимаете, господа, что мы облажались?» — применил молодежный сленг Радостный и с темнеющими зрачками глазами оглядел оперативников. «Император уже снимает с меня шкуру тонкими полосками, а я вас прикрываю до сих пор. Ищите, ищите как никогда». Тасеев благоразумно промолчал, что найти эту троицу помогут только боги или дикий счастливый случай. Майор подозревал, что неизвестный Волхв мог ввести инъекцию чужой крови, чтобы изменить энергетический рисунок беглецов, или подсадить плетение, разрушающее истинную картину слепков. Теперь ауры преступников навряд ли всплывут во время активных поисков. Генетический узор полевой структуры настолько изломан, что потребуется пару лет, чтобы восстановить точный слепок. За это время император, если дело о провале дойдет до него раньше, чем опергруппа найдет беглецов, всех разжалует и раскидает по медвежьим углам необъятной страны. «Очень грамотный спец попался», — признался себе майор, покидая кабинет министра. «Невозможно найти след на песке, который постоянно выдувается ветрами. Это провал, самый настоящий провал». Радостный дождался, когда в приемной затихнут шаги и голоса оперативников. Заказал себе чай с лимоном. Адъютант буквально через пару минут вошел с серебряным подносом, на котором стояли стакан с чаем и вазочка с маленькими подсоленными сушками, которые генерал очень уважал. Оставив поднос, помощник удалился. Министр бездумно перекладывал листки в папки. Навязчивая идея о балбазинских корнях нынешнего происшествия не давала ему покоя. Особенно все, что связано с Назаровым. Что о нем известно? Волх высокого ранга по официальному рейтингу, учащийся в ИВА генштаба, прекрасные отзывы иерархов, стремительное сближение с кланом Меньшиковых, упавшее на голову баснословное богатство. Карьерист? Еще один листок перевернут. Герой сказочной истории, получивший за свои страдания все причитающиеся ему плюшки в виде красивой богатой невесты. Генерал нисколько не сомневался, что дело закончится свадьбой, и был осторожен в своих высказываниях, которые могли кинуть тень на будущего зятя великого князя Константина. Протекции со стороны императорского клана и всех активов рода? Может быть. В жизни случаются и более удивительные вещи. Но вот его связи... Там и якут фигурируют, и хазарин, и кицеры. Пожалуй, придется обращаться к господам Коростелеву и Сухареву. Без иерархов дело совсем тухлое. Пусть помогут в расследовании. Взяв чистый листок из стола, генерал тонким карандашом написал слово «якут», а рядом с ним Назаров. Подумав, немного черканул сверху «хазарин» и от него провел стрелки к первым двум именам. Что-то между ними было. Не в десны целовались, это ясно, они враги. Хазарин организовал похищение княжны с помощью уголовников якута, факт неоспоримый. Назаров освободил заложницу. Сначала на расстоянии без наводящего сигнала ауры сумел разблокировать магические браслеты, а после этого со своими друзьями-потайниками физически вытащил княжну из бандитского схрона. И здесь никаких противоречий. Значит, надо проверять связи каторжанина по его местам отсидки. Это первое. Потом следует вызвать на допрос всю группу Марченко, осуществлявшую мероприятие по охране княжны Меньшиковой, и обратить особое внимание на те моменты, где гвардейцы устроили примитивную слежку за квартирой якута. Было в протоколах что-то подобное. Радостный не помнил всех подробностей. Это второе. Главное, забрежило какая-то метафизическая уверенность, что в данной связке хранится ответ. Может, и Назарова слегка прижать? А что, он неприкасаемый, что ли? Подумав немного, министр отказался от сумасшедшей идеи. Император ему сразу оба глаза на задницу натянет. Увы, Александр очень любит свою племянницу, даже больше сыновей. У него же нет дочки, чтобы изливать на нее нежность и любовь. Радостный не хотел испытывать физические неудобства от угроз Александра. Вот появится хоть малейшая зацепка по Назарову, можно рискнуть.